Течение подхватило нас и понесло вниз по реке. Время от времени мужчины налегали на свои шесты и удерживали плот в нужном направлении. Мы пересекли реку наискось и очутились в более спокойной воде у того берега. Такова была наша первая встреча с бальсовым деревом и первое плавание на бальсовом плоту. Мы благополучно пристали к противоположному берегу и торжественно въехали в Кеведо. Два ряда просмоленных бревенчатых домов с пальмовыми крышами, на которых неподвижно сидели грифы, образовывали что-то вроде улицы, и это был весь поселок. Жители бросили свои занятия, и все, черные и коричневые, молодые и старые, высыпали кто из дверей, кто из окон. Они мчались навстречу Виллису, грозная, шумная человеческая волна. Они окружили автомобиль со всех сторон, карабкались в него и подлезали под него. Мы крепко держали свои пожитки, между тем, как Агурта отчаянно крутил руль. Затем одна из шин получила прокол, и Виллис опустился на одно колесо. Мы прибыли в Кеведо и должны были претерпеть церемонию приветственных объятий. Плантация Дона Федерико находилась немного дальше, вниз по реке. Когда Виллис с Агурто, Германом и мною появился, ныряя по ухабам, на дорожке среди манговых деревьев худощавый старый житель джунглей быстро зашагал нам навстречу. Его сопровождал племянник Анхело, юноша, который жил с ним в лесу. Мы передали письмо от Дона Густаво, и вскоре наш Виллис стоял один во дворе. Тем временем над джунглями разразился освежающий тропический ливень. В доме Дона Федерико нас ждал праздничный обед. Цыплята и молочные поросята, потрескивая, жарились на открытом огне, а мы сидели вокруг стола, заваленного тропическими фруктами, и объясняли цель своего приезда. Через затянутые сеткой окна до нас доносился шум тропического дождя и теплый сладкий запах цветущих растений. Дон Федерико оживился, как мальчик. Но, конечно, он видел бальсовые плоты, когда был еще ребенком. 50 лет назад, когда он жил внизу на побережье, индейцы из Перу частенько приплывали в Гуайакиль для продажи рыбы на больших бальсовых плотах, шедших под парусом вдоль берега. Они привозили несколько тонн сушеной рыбы, загружая ею бамбуковую каюту, стоявшую посреди плота. Или же с ними приплывали жены, дети, собаки и домашние птицы. Такие большие бальсовые деревья, какие они употребляли для постройки плотов, теперь во время дождей найти будет трудно, так как добраться даже верхом на лошади до бальсовых плантаций, находящихся наверху в лесах, невозможно из-за половодья и непролазной грязи. Но Дон Федерико сделает все, что в его силах. Быть может, найдется несколько деревьев в лесу недалеко от бунгало, а нам нужно ведь не так много. Поздно вечером дождь на время прекратился, и мы совершили прогулку под манговыми деревьями вокруг бунгало. Здесь у Дона Федерико росли всевозможные сорта диких орхидей, которые свисали с веток. В качестве горшков им служили половинки кокосовых орехов. В отличие от культурных сортов орхидей, эти редкие растения обладают чудесным ароматом. Когда Герман нагнулся, чтобы понюхать один из цветков, из листвы над его головой высунулось что-то вроде длинного тонкого блестящего угря. Молниеносный удар бича Анхело, и на землю упала извивающаяся змея. Секундой позже юноша крепко прижал шею змеи к земле, раздвоенной у конца палкой, а затем размозжил ей голову. «Укус смертелен», — сказал он, и в доказательство продемонстрировал нам два изогнутых ядовитых зуба. Нам казалось, что повсюду мы видим ядовитых змей, притаившихся в листве, и мы поспешили войти в дом, захватив с собой трофей Анхело, безжизненно свисавший с палки. Герман уселся, чтобы снять кожу с зеленого чудовища, а Дон Федерико принялся рассказывать фантастические истории, истории о ядовитых змеях и удавах толщиной с тарелку, как вдруг мы увидели на стене тени двух огромных скорпионов величиной самаров.